Министр военных дел, начальник генерального штаба и главнокомандующий имперской космической армады были известны как триумвират командующих всеми вооруженными силами. Чтобы найти пример человека, занимавшего разом все три эти должности, пришлось бы вернуться почти на 100 лет назад, до времен наследного принца Отфрида, единственного, кто когда-либо делал это. Отфрид также был и премьер-министром. С тех пор занимающие эту должность именуются исполняющими обязанности премьер-министра, так как подданные избегают повторения любых прецедентов, установленных императором. Будучи наследным принцем, Отфрид был способным и перспективным молодым человеком, но, взойдя на трон и став императором Отфридом III, он оказался вовлечен в водоворот придворных интриг и заговоров, сделавших его крайне подозрительным. 4 раза он менял императриц и 5 раз наследника, пока, наконец, страх смерти от отравления не заставил его воздерживаться от пищи большую часть времени, и он не умер от истощения в совсем еще не старом возрасте. 3 нынешних командующих вооруженных сил империи, министр военных дел Эренберг, начальник генштаба Штайнхоф и главнокомандующий Мекенбергер, подали прошение об отставке исполняющему обязанности премьер-министру маркизу фон Лихтенладе, принимая на себя ответственность за потерю крепости Изерлон. «Вы не стремитесь избегать ответственности и не цепляетесь за свои посты. Я думаю, ваша позиция в данном вопросе заслуживает самой высокой оценки. Тем не менее, если освободятся 3 главных военных поста, один из них, несомненно, займет граф фон Лоенграм. Вы ведь не хотите сами помочь его продвижению? Однако...» — продолжил Лихтенладе. «Наказание вы все же должны понести. С финансами у вас проблем нет. Так как насчет штрафа в размере годового жалования?» После этих слов премьер-министра на лице Штайнхофа появилось страдальческое выражение. Он ответил: «Мы учитывали все последствия, когда говорили об отставке. Но мы еще и солдаты. Сожаления будут слишком велики, если пойдут разговоры о том, что мы цеплялись за свои посты, вместо того, чтобы уйти в отставку. Поэтому, пожалуйста, подпишите прошение». Маркиз Лихтенладе с неохотой отправился к императору, чтобы передать ему прошение об отставке 3 командующих. Император со своей обычной апатией выслушал премьер-министра и отдал приказ камергерам вызвать графа фон Лоенграма. Усложнять жизнь общением через посыльных, когда можно было воспользоваться видеофоном и добиться цели гораздо быстрее, являлось одной из обязательных формальностей, принятых при дворе и должных свидетельствовать о могуществе императора. Когда Райнхард прибыл в дворец, император показал молодому гранд-адмиралу 3 прошения об отставке. И с интонацией, с которой обычно у ребенка спрашивают, какую игрушку он хочет, предложил выбрать себе должность. Бросив короткий взгляд на премьер-министра, стоящего в стороне со страдальческой миной на лице, Райнхард ответил: «Я не могу отбирать у кого-то его место, если это не является результатом моих собственных заслуг. Потеря Изерлона была вызвана ошибками адмиралов Зеэкта и Штокхаузена. Один из них расплатился за нее собственной жизнью, а второй сейчас находится в плену у противника. Я не думаю, что кто-то еще заслуживает порицания, и смиренно прошу, ваше величество, не винить командующих». «Как великодушно!» Император посмотрел на удивленного премьер-министра. А граф высказал свое мнение. «А ты что скажешь?» «Ваш покорный вассал поражен проницательностью графа в столь юные годы. 3 командующих сделали очень многое для империи. И я тоже прошу вас отнестись к ним с милосердием. Раз вы оба просите об этом, я не стану выносить сурового наказания. Тем не менее, нельзя, чтобы они избежали наказания совсем. В таком случае, ваше величество, что вы скажете о том, чтобы лишить их жалования за следующий год и перевести эти деньги в фонд помощи семьям погибших?» «Да, пожалуй, что-то подобное устроило бы всех. Детали я предоставляю премьер-министру. Это все, о чем вы хотели поговорить?» «Да, ваше величество». «В таком случае вы оба свободны. А мне нужно в теплицу. Ухаживать за розами». Райнхард и премьер-министр удалились. Однако не прошло и 5 минут, как один из них тайно вернулся. Так как 75-летний маркиз возвращался почти бегом, ему понадобилось отдышаться. Но к тому времени, как он прошел в императорский розарий, он восстановил спокойное выражение на лице. Там, среди розовых кустов, наполняющих теплицу прекрасным ароматом, неподвижно, как старое уветшее дерево, стоял император. Пожилой аристократ подошел к нему и осторожно опустился на колено. «Если позволите, Ваше Величество». «Что такое?» «Я говорю это, осознавая, что могу вызвать ваше неудовольствие, но...» «Это насчет графа фон Лоенграма?» В голосе императора не чувствовалось никаких эмоций. Это был сухой и безжизненный, как шорох песка под ветром, голос старика. «Ты хочешь сказать, что я даю слишком много власти брату Анны Розы? Вы уже знали, что я хотел сказать, Ваше Величество?» Что больше всего удивило министра, так это то, как отчетливо прозвучали следующие слова императора. «Он не знает страха, и потому может не удовлетвориться властью главного вассала. Возможно, он увлечется и пожелает узурпировать трон. Об этом ты думаешь?» «Если только с величайшими оговорками, да и то я не посмел бы сказать подобного вслух». «И что, если он это сделает?» «Ваше Величество, династия Голденбаумов существовала не всегда. Люди не бессмертны, и все остальное во Вселенной тоже. И потому нет никаких причин, чтобы Галактическая Империя не закончилась в моем поколении». От сухого смеха императора премьер-министр задрожал. Глубины зияющей бездны обдали холодом его душу. «Но если все это должно быть уничтожено в любом случае, то пусть и разрушение будет захватывающим». Голос императора затих, словно хвост кометы. В итоге командующие армией вынуждены были признать, что они в долгу у Райнхарда. Поэтому они не смогли отказаться, когда на следующий день Райнхард связался с ними и попросил освободить капитана Пауля фон Оберштейна от всякой ответственности за случившееся во время потери из Орлона и перевести его в подчинение графу фон Лоенграму. Как они могли пользоваться щедростью императора сами и при этом принимать жесткие меры по отношению к кому-либо? Сыграл в пользу Райнхарда и тот факт, что никто не считал спасение или разжалование какого-то капитана важным делом. Как бы то ни было, решение оказалось в пользу фон Оберштейна. Что же касается того, что Райнхард отказался от столь завидного поста, то мнения высшей аристократии по этому поводу разделились примерно поровну на благоприятное «удивительное бескорыстие, правда?» и отрицательное «он просто пытается выставить себя в хорошем свете». Сам Райнхард не обращал внимания ни на тех, ни на других. Должность он мог заполучить в любой момент, когда пожелает. Ну а пока пусть их занимают эти немощные старики. В любом случае, он рассматривал это положение лишь как еще одну ступеньку к своей настоящей цели. Но в этот момент его и вовсе не удовлетворили бы и все три должности сразу. «В чем дело, Кирхиаис? Ты выглядишь так, будто хочешь что-то сказать». «Ну что вы, я ничего не хочу сказать». «Не злись. Речь об Оберштейне, не так ли? Я тоже некоторое время подозревал, что он может быть агентом аристократов. Однако он не из тех, кем они смогли бы управлять. У него острый ум, но он слишком своеобразен». «Но сможете ли вы управлять им, господин Райнхард?» Райнхард чуть наклонил голову. Всякий раз, когда он это делал, одна прядь его прекрасных золотых волос падала на другую сторону. Я не жду дружбы и лояльности от этого человека. Он лишь пытается использовать меня, чтобы достичь своих собственных целей». Райнхард протянул руку с длинными изящными пальцами и шутливо дернул лучшего друга за его рыжие волосы. Райнхард иногда вел себя подобным ребяческим образом, когда поблизости никого не было. А уж волосы Кирхиаиса он с детства поминал по любому поводу, обычно хваля словами «Твои волосы словно яркое пламя». А в случае их редких и коротких ссор, говоря какую-нибудь гадость вроде «Что с твоими волосами? Это кровь на них?» «Так что я, в свою очередь, собираюсь использовать его самого и его способности. А его мотивы меня не интересуют. Если я не смогу контролировать одного единственного человека, как я могу мечтать править всей Вселенной? Ты согласен со мной?» «Политика – это не система и процессы. а в первую очередь результат. Вот во что верил Райнхард. Свержение правительства и провозглашение себя императором – это не то, что делало действия Рудольфа Великого непростительными. Важнее то, как глупо он использовал свои обширные, новообретенные полномочия. Для самообожествления. Это и было истинное лицо Рудольфа. Жажда власти под маской героизма. Какое благо он мог бы оказать всей цивилизации, если бы использовал свои возможности в правильном направлении. Вместо того, чтобы тратить энергию на конфликты из-за политических разногласий, человечество могло бы уже оставить свои следы по всей галактике. Пока же люди правят лишь пятой частью этого царства звезд, даже если принимать во внимание владения мятежников. Ответственность за это препятствие на пути человеческой истории лежит исключительно на самовлюбленности Рудольфа. Живой бог? Да лучшее определение этого человека – чумной дьявол. Огромная сила и власть были необходимы, чтобы разрушить старую систему и создать новое правление. Но Райнхард не повторит ошибок Рудольфа. Он станет императором, но не станет передавать этот титул своим потомкам. Рудольф слепо верил в родословную и гены. Но генам не следует доверять. Отец Райнхарда не был ни великим человеком, ни гением. Не имея ни способностей, ни желания жить своими силами, он продал собственную прекрасную дочь, чтобы продолжать бездельничать и жить с комфортом. 7 лет назад, когда чрезмерное употребление алкоголя и разгульная жизнь привели к внезапной смерти отца, Райнхард не нашел в себе сочувствия, чтобы оплакать его. Хотя его и укололо в сердце зрелище слез, стекающих по фарфоровым щекам сестры. Но его горе и боль относились исключительно к ней. Еще одним примером ненадежности генов, за которым не нужно ходить далеко, было нынешнее состояние династии Голденбаумов. Кто мог бы предположить, что хотя бы капля крови гиганта Рудольфа течет в тщедушном теле Фридриха IV? Кровь рода Голденбаумов давно уже помутнела до неузнаваемости. Все 9 братьев и сестер Фридриха были мертвы. Начиная со своей императрицы, Фридрих зачал 6 женщинам 28 детей. Но 6 из них погибли в результате выкидышей, 9 родились мертвыми, а из 13 родившихся 4 не прожили и года. 5 скончались, не дожив до совершеннолетия, а еще 2 умерли уже взрослыми. Остались лишь 2 дочери. Маркиза Амалия фон Брауншвейг и герцогиня Кристина фон Литтенхайм. Обе вышли замуж за обладающих большой властью аристократов из старинных родов, и обе родили по девочке. Помимо них, только кронпринц Людвиг, умерший в уже взрослом возрасте, оставил после себя ребенка. Это был Эрвин Йозеф, единственный в настоящее время ребенок мужского пола в императорской семье. Однако, так как ему исполнилось еще только 5 лет, он пока не был даже наследным принцем. Император Фридрих IV, впитавший, казалось, весь упадок императорского дворца, был для Райнхарда лишь объектом горькой ненависти и насмешек, но все же имел в его глазах 2 положительные черты. Во-первых, после гибели многих женщин во время родов император боялся потерять Анны Розы и никогда не пытался завести с ней ребенка. Другим фактором такого решения было давление со стороны аристократов, озабоченных возможной борьбой за трон в случае, если Анна Роза родит здорового ребенка. С точки зрения Райнхарда, сама мысль о том, чтобы его сестра носила ребенка Фридриха IV, была отвратительна. Во-вторых, Райнхарда радовало то, что претендентов на трон так мало. Есть лишь император и 3 его внука. Все, что ему нужно сделать, это устранить этих 3. Или можно было использовать другую стратегию и жениться на одной из внучек, хотя бы просто для вида. В любом случае, в придворных делах фон Оберштайн должен был оказаться полезным. С его темным энтузиазмом и упорством этот человек окружит высших аристократов и имперское семейство паутиной схемы интриг, и если понадобится, вероятно, не колеблясь, убьет даже женщину или ребенка. Вероятно, именно потому, что Кирхиас предполагал подобное, он бессознательно ненавидел этого человека, но Райнхарду тот все же был нужен. Он задавался вопросом, станут ли Анна Роза и Кирхиаис смотреть на него с той же любовью сейчас, когда он нуждается в таком человеке, как Уберштайн. Тем не менее, он был готов и дальше следовать выбранному пути.